18. Началась последняя предновогодняя неделя. Несмотря на то, что газеты уже тихо подвизгивали о грядущем падении рубля, основной новостью для офисных жителей были сообщения на одноклассниках, типа «Максим Лейкин и Екатерина Фадеева больше не друзья». Или «Иван Мохов вступил в сообщество «Антилузер». Теперь в нем 87 342 члена». Или обсуждение новогодних подарков, или горящих туров куда угодно. Колхозники, отложившие подарочные поездки в Москву на последние дни, заполонили улицы. Пробки стали просто невыносимыми. Сквозь шум распродаж потихоньку стали просачиваться слухи о всеобщем кризисе, который ухнет в январе. Клерки в курилках многозначительно морщили лбы, проводя аналогии со Штатами и Европой и рассуждая о проблемах нашей банковской системы. Но единственный кризис, интересовавший меня, был личного характера. Мы с Аней начали методично планировать будущее. Обсуждать мой уход из дома, детали быта, разговоры на работе, которые непременно возникнут, благо моя жена знакома с одной из офисных секретарш, так не кстати переехавшей в наш дом. Возможные последствия. Я собирал дополнительную информацию. Разговоры с друзьями, как правило, ни черта не дают. Их советы сводятся к «забей, все так живут» или историям вроде «у меня дядя прожил с женой 40 лет, имея двух постоянных любовниц» или философскому «и с этой будет то же самое». Постепенно ты приходишь к выводу, что страна живет быдло формулой «хороший левак укрепляет брак» и начинаешь двигаться дальше. Потому что не хочешь стать одним из всех. Пузатым Васей, вечным соседом с одутловатым лицом и похотливыми глазами. Когда хочешь уйти из дома, ты вдруг обращаешь особое внимание на семейное положение коллег, клиентов и просто знакомых. Ты жадно цепляешься за разговоры разведенных о том, как это происходило, по дням, если можно, по минутам. Ты негласно приветствуешь всех имеющих любовниц или готовящихся расстаться с женой. Ты ищешь союзников. Ты вербуешь в свои ряды единомышленников. Ты вливаешься в новую социальную группу. В тот день я ехал со встречи с директором магазина, моим старым приятелем. Из тех, с кем уже почти не общался, но неожиданное изменение твоих обстоятельств вдруг делает такое общение особенно ценным. Прослушав его подробный рассказ о трехлетнем романе, закончившемся уходом из семьи, где было двое детей, я малодушно обрадовался, что у других это бывает еще сложнее. А вслух восхитился твердостью его духа и героизмом, проявленным на романтическом пути, и ободренный отбыл восвояси. Я очень быстро долетел от «Динамо» до Нового Арбата, попав в ничем не объяснимый отрезок времени, когда машин по маршруту моего следования практически не было. Этакая коллективная дыра в массовом сознании, когда все синхронно решают не ехать по Тверской, потому что там глушняк. И улица магическим образом пустеет. А Новый Арбат был совершенно свободным, возможно, после очередного перекрытия. И на долю секунды мне показалось, что Москва замерла. Завтра начнется метель, потом Новый год и еще многое другое. Первым встреченным мной в коридоре был Загорецкий, вышагивавший с сияющим видом из кабинета Юсупова. That's how people grow up. Напевал Загорецкий, направляясь ко мне. Типа поздравляю и все такое. Я протянул ему руку. Честно говоря, я был несказанно рад, что все так закончилось. Наливаешь? Сам нальешь. Загорецкий улыбнулся. «Ну вот, не успел пост получить, как уже начался тоталитаризм. Тебя назначили, а наливать должны подчиненные?» Я приставил руку к виску. «Когда бежать за бутылкой, ваше благородие?» «Ты к Юсупову зайди сначала», — Загорецкий показал большим пальцем себе за спину. «Вызывает». «Зачем?» «Я отказался, Саш», — развел руками Загорецкий. «Такие дела». «Как? Ты чё, дурак?» Непонимающе вылупился я на него. Let me live before I die. Снова пропел он. Не хочу. Я сказал Юсупову, что лучшего кандидата, чем ты, в департаменте нет. Так будет лучше. Для всех. Ты? Ты... Правда, что ли? Нет, пошутил. Все, хватит мусолить, иди к Юсупову, пока он не передумал. Не пойду. Я замотал головой. Мне тебя донести? Загорецкий припал на одно колено. Боюсь, не дотащу, ты толстый. Все, Саш, хватит комедию ломать. Ступай к Юсупову. Дальше все было как в тумане. Скользкая ручка двери кабинета коммерческого директора, его располагающее рукопожатие, доверительный тон беседы, дежурные фразы о том, как меня ценит компания и какая на мне теперь ответственность. Было еще что-то про стараться не допускать ошибок прежнего руководства, жестче контролировать коллектив, стратегические цели и задачи, первая ступень в карьере топ-менеджера, полномочия, представительские расходы, доклады на совете директоров. И я не разбирал и половины сказанного. Просто не мог сосредоточиться. Я сидел и спрашивал себя, почему? Почему именно теперь? У меня была четкая цель – обеспечить себе комфортное существование на ближайшие полгода, пока я не подыщу новую работу, не разведусь с женой, не налажу новый быт. И вот теперь выходило так, что я становлюсь ответственным за тех, с кем был вчера на равных. Я многому научился за этот год. Я стал настоящим офисным бульдогом. Ошибки прежнего руководства были для меня ясны как день. Мои коллеги были хорошими людьми, но жестче контролировать их у меня никогда не получится, равно как и выполнять с ними стратегические цели и задачи. Их придется менять, если я действительно хочу чего-то добиться. Выгонять к чертовой матери и набирать молодых, 25-летних. Но я не хочу чего-то добиваться. Не хочу устраивать соковыжималку. Не так ли думал Загорецкий, когда отказывался от поста в мою пользу? Потом были хилые аплодисменты в пенале. Поцелуй Захаровой, объятия Старостина. Все хотели куда-то сорваться и немедленно отметить это дело. И Старостин сказал, что завтра нужно собрать всех торгашей и объявить им о моем новом назначении. А Захарова настаивала, что официальное объявление должен сделать сам Юсупов, и у них завязался спор. А из колонок компьютера Загорецкого заиграла «God Save the Queen», и я подошел к его столу, чтобы задать всего один вопрос. «Зачем?» Но мой взгляд упал на коробку из-под компакт-диска, на которой был изображен лежащий навзничь человек с восковым лицом и сложенными на груди руками. А на диске значилось «The Smiths. The Queen is dead». Все происходящее настолько диссонировало с моими чувствами, что я просто развернулся и вышел. Прочь от этих идиотских постов, хлопающих коллег, торгашей, которым кто-то должен сделать официальное заявление, от мертвых и живых королев, от поцелуев, от всего. Приехав домой, я тихо разделся, прошел в ванную, включил оба крана и уставился на себя в зеркало. «Ты чего так рано?» — увидел я в зеркале озабоченное лицо жены. Так вышло. «А что с лицом? Тебя уволили?» Впервые за многие месяцы это была искренняя заинтересованность моими делами. Вероятно, из-за незаконченного ремонта. «Нет, начальником сделали». «Все шутишь?» — скривилась она и исчезла из зеркала. «К сожалению, это не шутка», — тихо произнес я. «Мы на Новый год приглашены к Даевым!» — донеслось из кухни. «Ты, надеюсь, еще не всю память прогулял?» Я схватил стоящий на раковине тюбик с гелем для бритья и швырнул его в кафельную стенку. Зеленая крышка отскочила и начала крутиться по стенкам ванны, как шар по бортам лузы. Раздалось едва слышное шипение. Этот год должен был закончиться через 2 дня. Наконец-то закончится. В тот момент я еще не знал, что завтра На столе у каждого менеджера будет лежать фирменный бланк компании «Республика детства». И бланк будет кричать каждой загогулиной своего логотипа, каждой точкой в конце строки, каждым восклицательным знаком. В 18:00 в Большом зале состоится общее собрание коллектива «Республики детства», посвященное знаменательному событию – слиянию нашей компании с корпорацией «Kraft Toys». Мы расскажем вам о новых горизонтах, открывающихся перед всеми членами нашей команды в результате этой блестящей синергии. Господин Фрезер, вице-президент российского отделения «Kraft Toys», расскажет о новой структуре, вступающей в действие с 1 января, и вашей роли в ней. Господин Врубель, президент «Республики детства», осветит некоторые моменты. Оказалось, что наша борьба не закончилась. Она только начиналась. И последние события, все эти подставы и интриги, не имели никакого смысла. Новая жизнь действительно наступит. Как обычно, она будет в корне отличаться от того, как ты ее себе представлял. Но наступит непременно. И это будет уже совсем другая война.